грохот и гул, и, выпрямившись во весь свой гигантский рост, посреди зала возник джин. Король издал губами жалобный скрип и забрался на трон с ногами. Придворные сбились в кучу. Главный сборщик улыбок побледнел, как смерть, с трудом удерживая термос в трясущихся руках. Но и джин, казалось, был испуган не меньше. Блуждающим диким взором он оглядел все вокруг. Лицо его позеленело от страха, колени застучали друг о друга, издавая при этом медный звон. И вдруг с протяжным отчаянным воплем джин рухнул на мраморные ступени перед троном. Все словно окаменели. Джин боялся поднять голову, придворные не решались пошевелиться. Беспечная муха, наискосок перелетев в зал, покружилась над королем, удивляясь наступившей тишине. Главный сборщик улыбок проследил взглядом за этим будничным полетом и немного пришел в себя. «Этот огромный! Он боится!» С трудом собравшись силами, прошептал главный сборщик улыбок на ухо королю. Но король ничего не слышал и не понимал. «Ваше Величество, да он вас боится! Вы только взгляните!» Снова повторил главный сборщик улыбок. «А?» — выдохнул король и одним глазом посмотрел на джинна. Увидев раболепную позу, дрожь, сотрясающую могучие плечи, король чуть приободрился. В этом было что-то привычное. «Кто ты и откуда?» — дрожащим голосом спросил король. «Твой ничтожный раб, о мой повелитель!» — загласил джин. «Позволь мне служить тебе, исполнять малейшие твои желания. Не приказывай ввергнуть меня в такую бездну! Оттуда и джинну нет возврата!» И джин, всем своим видом изъявляя полную покорность, прижался щекой к ноге короля. «Как ты проник в мое королевство?» — спросил король. Голос его немного окреп. «Это все он!» — жалобно простонал джин. «Я не виноват, я не хотел, я его умолял, заклинал. Не надо, говорю, туда! В гости нас не звали, не приглашали, даже как-то совестно. Клянусь любимым термосом, я попал сюда по ошибке, я из другой сказки, это все он!» Джин снизу вверх по собачьи посмотрел на короля. «Кто этот загадочный он?» — пронеслось в голове у главного сборщика улыбок. «Неужели мой плащ и моя шляпа?» «Кто он? Я желаю знать!» Король уже с важностью выпрямился на троне. Глаза джина беспокойно забегали по сторонам. Видно было, что он колеблется. Его терзают сомнения. Ему не хотелось говорить, но он не осмеливался и молчать. «Ну!» — топнул ногой король. «Волшебник Алеша!» — убитым голосом еле слышно проговорил джин. Он виновато опустил голову, закрыл лицо руками и застыл на полу.